появился Валера. Лицо его не выражало ни малейшей приветливости. Напротив, по мере приближения Леона, оно становилось все более и более недружественным. Леон подумал, что неминуемое изгнание из бара сразу после позора у аптеки — это слишком. Мысль работала ясно, бодро, как хорошо бы ей работать всегда, но как она почти никогда не работала. У аптеки, к примеру, Гена, — возликовал Леон. Она сказала, что Гена заступится. Неведомое имя должно было смягчить Валеру. Или, напротив, разъярить. Леону было все равно. Скандальное изгнание было даже предпочтительнее тихого, унизительного. «Ты почему сюда?» То, что Валера заговорил первым, не обещало хорошего. «Привет!» — радостно улыбнулся Леон. «Гена кланяться велел. Мы ненадолго, на 11 рублей. Разве долго посидишь?» — рассмеялся, как законченный проходимец. Некоторое время Валера брезгливо рассматривал Леона, как какое-то скверное насекомое, как засохшее кроличье дерьмо, если бы оно вдруг стучащим горошком упало на стойку. Он был тертым парнем, этот Валера. К тому же профессия бармена изрядно дисциплинирует человека, учит скрывать мысли. Зрачки Валеры не дрогнули, как это случается, когда человек принимает что-то к сведению. Леон понял, что переоценил крокодила Гену, по всей видимости, сутенера, рыбьей мордой потаскухи. Ничего-то этот Гена не может. Нуль. И все же упоминание вырывающего яйца крокодила не повредило. В том смысле, что Валера решил, что вреда от Леона будет немного. А 11 рублей хоть и никакие, а все же деньги. Поморщившись, он кивнул на чистую тарелочку перед собой. Леон счастливо выложил на нее 5 и 2 3. «Фужер шампанского!» И Леон вдруг отчетливо осознал, что не хочет шампанского, что шампанское — напиток не для мужчин. Отец, к примеру, никогда не пил шампанского, только водку или коньяк. Леону хотелось чувствовать себя настоящим мужчиной. «Водочки!» — изумляясь собственной наглости, выставился на Валеру. «Ну, там граммулечку, насколько останется от шампанского, лады?» И, полагая тему исчерпанной, пошел прочь от стойки. «Подожди!» — услышал голос Валеры. Остановился. Валера задумчиво смотрел на него уже не как на просто скверное насекомое, а еще и редко встречающееся в здешних местах.